Ермак бросился с обрыва в реку. Холодная вода взбодрила его, он вынырнул и взмахами сильных рук поплыл к качающимся на волнах стругам. «Ушли таки, браты, успели!» — радостно подумал Ермак. С берега неслись неистовые крики и визг обозленных татар. Ермак оглянулся, берег закачался, потом вздыбился горой, в голове звенела, тьма застилала глаза. Напрягая силы, Ермак плыл к стругам, а они, казалось, уплывали от него. Призывно кричали ему казаки, но он не слышал их голосов. Разом отяжелели руки, захотело спать. Блеснула вдали молния без грома, осветила на миг струг впереди, но Ермак уже не видел его. Он потерял сознание и медленно погрузился в воду Вагая, сливающегося тут с Иртышом. Смолкло вдали последнее сердитое бормотание грома, не вспыхивали более молнии, не сочило с неба дождем, холодная заря погасила звезды, прогнала с неба тучи, восход солнца настиг казачьи струги далеко от Вагайского устья, где потеряли казаки своего атамана. Плыли вниз по Иртышу в Кышлык, ставший их домом. Но не было с ними хозяина, а без хозяина дом — сирота. Невесело плыли казаки. За старшего остался Исаул Петр Суриков. Ему и пришлось докладывать атаману Матвею Мещеряку о гибели Ермака, а с ними и многих казаков. Снял шапку Матвей и хлопнул ею в сердцах о землю. Сняли шапки и все казаки, но на землю не кинули, а вытерли шлыками слезы. Распоп Макар запричитал нараспев: «Не сразила тебя сабля турецкая, не взяла тебя пуля венгерская, сколь годов обходили тебя стрелы татарские, гнули скопья железные твою богатырскую грудь. Где же полег ты костьми благородными, узорочье наше, Ермак Тимофеич?» И заплакал Макар навзрыд, как могут плакать только осиротевшие дети. На другой день был поминальный обед, а перед обедом избирали казаки атамана. Всего сотня казаков стояла на круге. Тихо стояли, не горланили, не бронились. Мещеряк сказал коротко: «Браты, не стало у нас атамана Ермака Тимофеевича, и надо нам выбрать другого атамана, называйте достойных». Но молчали казаки, и тихо было на кругу, как на поминальном обеде. Молчал и Мещеряк, потом снова напомнил, что надо же избирать атамана. И пошел среди казаков приглушенный говорок. «Шо и говорить, без атамана нам никак нельзя», — негромко сказал Андрей Махичев. «Без атамана казак-сирота», — пробасил Гришка Салапый. «Атамана мартель крепка», — сказал, вздохнув, Фомка Бородин. «Без атамана и дуван не дуванить», — вставил свое слово дружина Васильев. Максим Амельченко сказал громче всех: «В атаманы человека умного треба ставить. Недаром, кажут добрые люди, не атаман при булави, а булава при атамане». «И много еще подобных присловий», — сказали казаки, но никто не назвал имени, никто не нашел замену Ермаку. «Так кого ж мы выкрикнем в атаманы?» — снова обратился к кругу Мещеряк. «Как это кого?» — искренне удивился Ивашка Лукьянов. «Известно кого. Окромя Матвея Мещеряка некого, так я говорю», — обратился он к казакам. И круг прогудел: «Так, Ивашка, так, Лукьянов, баишь, другого нам не надобно». Гаврила Ильин сказал: «Был ты, Матвей, атаманом сотни, будешь коренным. До нас и осталось-то всего сотня». Он махнул рукой и отвернулся, пряча глаза. Так и порешили. Другого имени никто не выкрикнул. Тут же на кругу решили уходить на Русь. 15 августа 1585 года оставшиеся в живых казаки, всего около сотни, погрузились на струги и, покинув Искер под началом атамана Матвея Мещеряка и головы Ивана Глухова, отплыли вниз по Иртышу на Оперику, преодолев камень, вышли на Печору, а с Печоры шли на Москву. Наследник Кучума Алей после битвы на Вагае спешно собирал войско, чтобы окончательно разгромить казаков и изгнать из Сибири. Он разъезжал с уланами по селениям и забирал в свою армию молодых мужчин. В одном селении ему сказали, что казаки уже ушли из Кышлыка, отплыв вниз по Иртышу. Алей этому не очень поверил и поехал с уланами к Кышлыку, чтобы убедиться в правдивости этого слуха. На башнях он не увидел дозорных, в крепости стояла жуткая тишина. Осторожно открыв незапертые ворота, уланы проникли в крепость. Вернувшись, доложили Алею, что город пуст. Обрадованный таджи поспешил к Кучуму. «Отец!» — закричал Алей. «Ермак утонул, и казаки ушли из Кышлыка на север. Не иначе они ушли на Русь. Возвращайся в свою столицу. Из Кышлыка ты по-прежнему будешь править ханством». Но Кучум был не глуп, умел заглядывать дальше завтрашнего дня, и он сказал Алею: «Я уже стар, сын мой. Мне трудно будет вести войну с русскими, когда они вновь придут к нам. Иди в Искер и будь ханом». «Русские не придут, что ты говоришь, отец!» — воскликнул Алей. Кучум помолчал, а потом сказал, глядя прямо в глаза Алею: «Пусть поможет тебе в этом Аллах». И стал Алей ханом. Но недолго сидел он в Кышлыке. Вскоре подступил к нему Сеид Ахмед, сын Бекбулата и племянник Эдигера, убитых Кучумом, и изгнал его. Помог ему в этом все тот же коварный Карача, который умел держать нос по ветру. После гибели Ермака он вновь изменил Кучуму и его сыну Алею. Давняя мечта Сеид Ахмеда сбылась. Он стал ханом Сибирского царства. Глава 38. Последний монгольский царь Кучум был разбит Ермаком, и этим была заложена основа азиатской России. Архив Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Матвей Мещеряк и Иван Глухов с казаками прибыли в Москву в конце октября 1585 года. От них и узнала Москва о гибели Ермака и об оставлении Сибири. Нерадостной была встреча казаков Александрова с казаками Мещеряка. Федор Чукалин, незадолго прибывший в Москву, как узнал о смерти Ермака, сдернул с головы папаху и, уткнувшись в нее лицом, неслышно заплакал. Ермаковым казакам не было торжественной встречи, но и хулу на них никто не возводил, и никто не упрекал их, а тем паче не наказывал. Боярин Годунов и царь Федор понимали, что ушли казаки из Сибири не своей охотой. Однако терять Сибирь Москва не собиралась. Еще весной туда был послан отряд ратных людей во главе с воеводой Иваном Мансуровым, но от него не было никаких вестей. Теперь разрядному приказу был дан указ готовить новую рать. А что же стало с отрядом Мансурова? Учел воевода печальный исход похода Болховского. На этот раз 300 его ратников были не только вооружены, но и хорошо одеты, и везли с собой большой запас продовольствия. Отряд составляли стрельцы, казаки и служилые люди из разных городов. Как и Болховский, Мансуров до Сибири добирался долго, задержавшись на перевале через Уральский хребет, и в устье Тобола выплыл только осенью, вскоре после ухода казаков из Кышлыка, о чем Мансуров узнал еще на Тоболе от плененного татарина. Дни стояли пасмурные, ночи стылые. Хмурым утром начала октября Мансуров увидел крутой берег Иртыша, ощетинившийся копьями. Весь берег от Кышлыка до устья Тобола был занят татарским воинством. Татары ждали высадки русского войска, чтобы напасть на него на берегу и не пустить в Кышлык. А Мансуров решил иное. Он не высадился, не вступил с татарами в бой. Развернувшись, его судовая рать поплыла вниз по Иртышу и вошла в Обь. Высадились на правом берегу Оби, у подножья Белой горы, вблизи устья Иртыша. Начинали заморозки, вот-вот осмелевший мороз скует реки. «Будем зимовать», — сказал Мансуров и велел разбивать зимний лагерь. Воины срубили избы, обнесли их остроколием, на башнях установили пушки. Так возник Обский городок. В окрестностях городища Мансурова жили при Обской и при Иртышской манси и ханты. Их князьки собрали большое объединенное войско, обложили Обский городок и пытались взять его приступом. Но огнем из пушек и затинных пищалей отогнали их от городка. Наутро они снова подошли к городку. Но перед тем, как повторить приступ, решили призвать на помощь своих богов. Они привезли большого деревянного идола, установили его неподалеку от городка под старой березой и на виду у русских стали совершать жертвоприношения. Мансуров приказал пушкарям разбить остяцкий кумир. Грохнула пушка, и чугунное ядро разнесло в щепы и березу, и идола под ней. Остяки и вагуличи бросились в рассыпную и уже не пытались более подходить к городку с оружием в руках. Они собрали ясак и с покорностью доставили его Мансурову. — По что приходили на нас войной? — спросил воевода у князька, возглавлявшего обоз. Князек в рыбьей кухлянке, но в меховых унтах и меховой же шапке заговорил охотно и торопливо. Когда Кучум бежал, приходил к нам Ермак, Остяк и Вагулич шертовали русским. Остяк и Вагулич давали казакам ясак. Ермак утонул, казак ушел. В кышлык пришел хан, Остяка за горло брал, Остяка пытал, зачем ясак русским давал? Пришел ты, русский воевода, Остяк войной на воеводу пошел. Хан скажет: «Хорош, Остяк». Так перевел речь остяцкого князька Толмач из Зырян. Выслушав, Мансуров сказал: «Выходит, боитесь хана, хотите загладить свою вину перед ним». «Так, так, так, воевода, Остяк и Вагулич всего боится, кому служить, никто не знает». В течение всей зимы манси и ханты помогали Мансурову продовольствием, а князек Лугу из Ляпицкого улус крепко с ним подружился, добровольно признал себя данником Руси, и весной, когда Мансуров со своим отрядом ушел обратно на Русь, поехал вместе с ним в Москву, где получил жалованную грамоту и обязался ежегодно поставлять русским 280 соболей в качестве дани.